Шкатулку, скорее всего, украли после нашего отъезда. Значит, дня 4 тому назад, а то и меньше. Вчера вечером, когда мы вернулись, я заглянула в сейф, шкатулка исчезла. Что побудило вас открыть сейф? Не знаю. Право же не знаю, повторила она. И тут я ей не поверил. А вам не приходила мысль, что шкатулку могут украсть? Нет, разумеется, нет. А как насчет вашего слуги? Эмилио не брал шкатулку. Я ему полностью доверяю. У вас что-нибудь пропало, кроме шкатулки? Она задумалась. Пожалуй, ничего. Кроме писем, конечно, пресловутых писем. А они представляют ценность? Как я уже говорила, для моего мужа. Ну и, разумеется, для его матери. Но она умерла давно, в самом конце войны. Я ее не знала, сказала миссис Чалмерс расстроенным тоном, словно не получив в свое время благословения свекрови, до сих пор чувствовала себя обделенной. Зачем грабителю могли понадобиться эти письма? Кто его знает? Скорее всего, потому что они лежали в шкатулке. Она скорчила гримаску. Если найдете их, не трудитесь возвращать. Я их все или почти все много раз слышала. Слышали? Муж часто читал их Нику. Где ваш сын? Почему вы об этом спрашиваете? Я хотел бы поговорить с ним. Это исключено. Она снова помрачнела. Прекрасная маска, подумал я, скрывает испорченную девчонку. Так некогда в статуях богов прятались обманщики-жрецы. Очень жаль, что Джон Тратвелл не прислал другого сыщика, любого другого. Я сделала что-нибудь не так? Вы задаете слишком много вопросов, копаетесь в наших семейных делах, а я и так сказала вам больше, чем надо. Вы можете мне доверять. Я тут же пожалела о своих словах. В самом деле могу. Доверяли же другие. В моем тоне прозвучала неприятная рекламная нотка. Мне не хотелось расставаться с этой женщиной и ее не совсем обычным делом. Красота Айрин Чалмерс пробуждала интерес к ее прошлому. Я уверен, что и мистер Тратвелл посоветовал бы вам быть со мной откровенным. Когда меня нанимает адвокат по закону, я имею такое же право не раскрывать тайны клиента, как и он. Что же это все-таки значит? Значит, меня нельзя заставить говорить о том, что я узнаю в ходе расследования. Даже если присяжные и решат привлечь меня к ответственности за неуважение к суду. Понятно. Она подловила меня. Я набивал себе цену, и теперь она в каком-то смысле могла меня купить. Причем не обязательно за деньги. Если вы пообещаете хранить все в тайне, даже от Джона Тратвелла, я вам кое-что скажу. Не исключено, что ограбление было не совсем обычным. Вы подозреваете кого-то из своих? Не похоже, чтобы сейф взломали. Лоренс тоже так думает. Вот почему он не хотел вас приглашать. Он не разрешил сказать о пропаже шкатулки даже Джону Тратвеллу. А кто, по его мнению, украл шкатулку? Он не говорит. Но, по-моему, он подозревает Ника. Ника и прежде попадал в переделки? Другого рода, сказала она так тихо, что я с трудом расслышал ее. Она поникла. Казалось, мысль о сыне зримо пригибает ее. И в какого же рода переделки он попадал? Связанные с эмоциональными проблемами. Он неизвестно почему ополчился против нас с Лоренсом. Убежал из дому, когда ему шел 20-й год. Пинкертоны чуть не полгода искали его. Поиски встали нам не в 1000 долларов. Где он был? ездил по стране, подрабатывал на жизнь. Впрочем, его психиатр говорит, что ему это пошло на пользу. Потом он засел за учебу, даже девушкой обзавелся. В голосе ее прозвучала не то гордость, не то надежда, но глаза по-прежнему смотрели угрюмо.